Джованни. Джованни. А дальше? Джованни Борджа. Вот. Борджа. Никогда не забывай. Это самая важная часть твоего имени. В Италии можно найти тысячи различных Джованни и только нескольких Борджа. Это имя ты будешь носить с гордостью. Борджа, повторил мальчик. О, Джованни, воскликнула Лукреция, ты не жалеешь о том, что покинешь свой прежний дом? Мальчик опустил глаза. Здесь лучше, сказал он. Разумеется, лучше, засмеялся папа. Ведь здесь живут его святейшество, прекрасная Мадонна Лукреция. Мадонна Лукреция, застенчиво прошептал Джованни. Александр взял мальчика на руки и поцеловал. «Ну вот», — сказал он, — «ты его увидела». «Он остается у вас?» — папа кивнул. «Его святейшество не может нарушить обещание, которое он дал маленькому Джованни Борджи». Джованни тоже кивнул с серьезным видом. «А теперь мы проводим его в детскую. Мне не терпится посмотреть, как он поладит со своим младшим родственником». Они отвели Джованни к маленькому Родриго, посмотрели на мальчиков, которые сразу нашли общий язык, и вернулись в апартаменты Александра. «Вижу, как ты счастлива, дорогая», — сказал папа. «Ну вот, теперь он будет воспитываться, как один из нас». «Благодарю вас, отец. Наверное, мне следовало бы подготовить тебя к встрече с ним, но его только сегодня привезли сюда, и я уже не мог удержаться». Признаюсь, он очаровал меня. Прелестный мальчик, настоящий Борджи. Она вдруг бросилась в его объятия и заплакала. «Простите, отец, это было так неожиданно, и я так отчетливо вспомнила...» Он нежно погладил ее волосы. «Знаю, дорогая, я видела выражение твоего лица. Но ведь сейчас ты плачешь от счастья, не так ли? И понимаешь, что за мальчиком хорошо ухаживали. Пожалуйста, впредь не беспокойся на этот счет. Я дам ему все необходимые владения и титулы. Не бойся за его будущее, оно в надежных руках». Она принялась целовать его холеные белые руки. «Самые добрые, самые щедрые руки в мире», — всхлипывала она. «И для них нет ничего приятнее, чем приносить счастье моей дочери». «Но, отец, он мой сын, как и Родриго, и мне грустно покидать их». «Да, ты не можешь взять их в Ферраро, но ты же знаешь, здесь им будет хорошо. Вы всегда хотели, чтобы ваши дети росли рядом с вами. Того же хочу и я».